Держим все на связи, у Владиона на хате. Мы сегодня колбасим, читаем супа рэпчину. Ничего не надо, у нас своя пати. Мы читаем рэпчину, ставим свое дело. И вот столько время мы делаем то, о чем давно мечтали. По 18, а может быть и постарше. Old man, зачитай мне, прокачай этот текст. Я, может быть, скажу, что это полный бред. Но я могу читать долго и упорно. Люди на сцене, я стою, но все-таки упорный. Я 3 года в рэпе и делаю дела. Люди уважают меня, хоть я не знаю их. Целоваться лезут, эу, мама мия. Клуб Атлант, яу, мама мия. Раскачайте, давайте, поднимите свои руки. Я слышу, не слышу этого звука. Я хочу узнать, что будет дальше. А может быть, просто прокачает эта тачка. Я пусть хожу еще пешком, MP4 в ушах. Я качаю порошком, порошком не накачен. А как будет травку, может быть, и может быть шмаль. Йоу, йоу, йоу, йоу. На связи Владион. Мы сегодня сижом, сидели на кухне, просто мутили эти треки. Вторые сутки, каждую ночь. Потому что просто прет, просто прет. С ночи до утра мы читаем эти жесткие фристайлы. О да, что могу сказать, между прочим, кстати. Меня заебали уже все на хате. Все заебали, потому что сижу на кухне. И домик соседка, сковородкой стенку, сковородкой стенку, домик соседка. А мне похуй, я ебашу дальше эту темку продвигаю и читаю. Для этих пацанов, кто суть понимает эту суть. С ее вон не свернуть, с нее вон не свернуть и никуда не уйти. Потому что мы читаем, нас двое, мы MC. А на доме не беды, нас качают. И не знаю, кто за нас там что-то решает. Но мы знаем одно, у нас все впереди. Мы знаем только, куда нам идти. Мы читаем свой рэп просто вам от души. Люди, слушайте нас, а слушайте наши стихи. Я не долблю тебя в уши, я тебя долблю прямо в сердце. Пусть меня кто-то там задушит и за улицей. Может быть там что-то какие-то разборки. Но мне как-то пробуй на ваши замуты. А у меня с Владионом сегодня пати. Пати на хате, точнее кухня рекорд. Типа крэк, оу, мэн. Давай начинай, поднимай с нами руки. Это просто тупо фристайл, а не текст галимый. Мы не писали текста ночами. Мы просто взяли и вам взялись и зачитали. Этот рэпчик, который мы качаем. Давайте поднимите руки выше, если вы нас признали. Поднимите руки выше, если вы нас признали. Мы сидели на кухне, пили чай. И вот начали мутить этот трек. Давай, бери миг. Бери миг и читай в этот миг. Жми на рэк и продолжай эти строки. Просто читай, что у тебя на душе. И знаешь, ёбаный в рот, без всякой гроши в кармане нету мало. Но я читаю так, чтобы мне этого хватало. И днем и ночью я могу спать это спокойно. Между прочим, уже идет к концу. А я еще немного вам чего-нибудь спою. Немного вам спою, и я просто зачитаю. Потом возьму сигарету и выпью кружку чая. Это был Владион и Ёж MC.